Глава 18. Мы все замерли в ступоре. Лиса-то даже глаза протерла, а пан стоял рядом и, не обращая на нас внимания, смотрел на Корнета с гордостью. Так отцы смотрят на своих детей, когда в их присутствии этих самых детей хвалят. Вот и он на него смотрел таким взглядом, чего я от этого вечно хмурого мужика совсем не ожидал. «Лотерейщик!» – вырвалось у Катрана. «Действительно лотерейщик, только более гармонично сложен. Хорошо его пан разогнал». При росте в районе 2,5 метров он не вызывал ощущения переевшего стероидов существа. Мощные ноги и явно предназначенные для очень быстрых забегов, перевитый мышцами торс и широкий плечевой пояс, мощная шея и... Корнет, который в этот момент стоял перед зеркалом, повернулся и посмотрел на вошедших нас. На заострившемся хищном лице широкий приплюснутый нос, надбровные дуги выступают вперед, а лоб наоборот скошен назад, почти без изгибов переходя в лысую макушку. Волосы остались у него только на затылке и задней части макушки, порядком отросшие и толщиной с конский волос, стянутый резинкой в хвост, и спадали ему на плечи. Уши стали больше, и при отсутствующей теперь мочке кончики ушей, наоборот, хорошо так заострились. И самое главное украшение на его лице – это пасть, полная острейших шиповидных зубов, и от его улыбки при виде нас всех дружно передернуло, а пан, наоборот, еще больше умилился. «Привет!» Прежний голос тоже канул в лету. Сейчас он говорил низким, чуть шипящим и немного рычащим тоном. «Видали, каким я стал?» Он снова повернулся лицом к зеркалу и несколько раз качнул руками, напрягая и расслабляя надутые банки на них. Правда, руками их уже трудно назвать. По толщине они мои ноги превосходят. «Да его же завалят, как только он отсюда выйдет!» – воскликнул Катран. «Просто из чувства самосохранения!» «Да уж, Корнет внушал!» Тело трещики, с которыми мы до этого сталкивались, не такое впечатление производили, как он после вмешательства знахаря. «Не завалят, но маску на лице...» Не стал говорить, на что это его лицо теперь похоже. «Придется поносить первое время». «Обойдемся без маски», – возразил Тихий. «Просто без сопровождения, пока не отпускать его никуда». «А одеть его во что?» Подала голос лиса. Пан только простыню тому выдал, бедра обмотал. «Во что одеть найдем?» С сомнением в голосе ответил. «Во всяком случае закажем одежду и ее быстро ему сошьют. А вот чем вооружить?» Протянул, рассматривая его внушительные лапы с толстыми когтистыми пальцами, так как не каждый ствол ему теперь подойдет. «Может, пушкой его вооружить?» – хохотнул Тихий. «Будет у нас передвижной гаубичной батареей». Корнет поднял свои лапы и теперь уже озадаченно на них уставился. До этого он просто наслаждался силой, скрытой в его руках, а теперь задумался, чем эту силу еще и вооружить. «Все равно мне нравится!» – покосился он опять в зеркало. «Знал бы, что таким стану, даже не колебался бы, когда жемчужину принимал». Не успел он это произнести, как сразу же вскинул руки и, быстро развернувшись к нам лицом, проговорил. «Ребят, я искренне вам благодарен, что вы меня не кинули и спасли. И даже не один раз», – кивнул он мне. «Я это полностью осознаю и уверяю, преданней вам человека в этом мире – не будет никогда, и это не в счет благодарности, а потому, что вы настоящие. Один кидается спасать незнакомого ему человека, когда его уже почти сожрали, и вытаскивает из пасти тех, в кого превратились мои сослуживцы. Потом вы вместе в такой трудной ситуации меня не кинули, хоть и могли, рискуя собой, в кратчайший срок доставили к знахарю. Вы не думайте, я помню каждый момент своего пробуждения и ваши измученные лица надо мной, когда вы меня поили и кормили. Да и пан рассказывал, в каком виде машины в клин прибыли. Выдохся Корнет, такой монолог закатил, аж неловко стало. «Ладно», – прервал я неловкую паузу, – «хватит тут речи толкать и восхвалять нас. Ты как, уже в порядке или еще пригляд знахаря нужен?» «В порядке он», – заговорил наконец пан, – «теперь ему просто больше двигаться нужно, чтобы привыкнуть к своему новому телу и дар свой развивать. Но это я ему отдельно еще расскажу. А так он полностью здоров и может валить на все четыре стороны». «М-да, и не скажешь, что буквально несколько минут назад он таким взглядом на Корнета смотрел. Теперь перед нами стоял вечно хмурый, привычный нам знахарь. Ну, раз так, то надо бы машину подогнать, а то в таком виде его по улице не проведешь. Ушатают или нет, но ажиотаж он вызовет не слабый». Еще раз окинул его взглядом. «Хоть он и так вызовет, только попозже, когда его увидят. Те квазы, что в стабе есть, а их у нас немало, не такие, хищные на вид. Хорошо пан с ним поработал». В который раз одна и та же мысль в голове пронеслась. «Вот пока кто-нибудь за машиной метнется, пошли поговорим, и о даре Корнету расскажу, и с оплатой рассчитаешься», – позвал меня и Корнета за собой пан. «Давай, Катран», – отправил его за машиной. «Мы тоже ждать не будем», – тихий с лисой к выходу направились. «Дома пока всех наших к прибытию Корнета морально подготовим», – хохотнул тихий. «А то комара Кондрашка хватит от его вида». «Не знаю, как комара...» Его мы по пути не встретили, но пара постояльцев чуть не ошалели, когда вслед за нами в дверь лотерейщик протиснулся. Пришлось рявкнуть, а то они на него вытаращились и оружие нащупать пытались. Дежурного из носильщиков, так-то вот да, чуть удар не хватил при виде Корнета. Побледнел как полотно и замер, боясь вздохнуть. И это их, работников наших, тихий заранее предупредил о внешнем виде нашего нового члена отряда. И да, я по пути домой у Корнета уточнил, не передумал ли он с нами оставаться. Понимая, что вопрос риторический, но я у всех подтверждения таких намерений в стабе спрашивал, мало ли что там было обещано в стрессовой ситуации, а тут у них есть возможность в спокойной обстановке осмотреться и подумать. Но решение было неизменно, как и тогда после моего рассказа об этом мире он решил к нам присоединиться, так намерение своего и не изменил, а только уверился в его правильности. «Так что там у тебя за дар?» – спросил у Корнета, когда мы вернулись домой и разместили его в свободной квартире, в которой хомяк когда-то проживал. Пан не конкретизировал об этом в разговоре. Просто надавал советов Корнету, как ему правильно горох принимать, и отдал ему то, что советовал только в письменном виде. Он уже привык так с нами работать. Регулярно после обследования выдает такие вот рекомендации на месяц каждому на отдельном листе. Потом мне цену назвал, во сколько лечение обошлось. И хоть и дорого вышло, но все же дешевле жемчужины, которую Корнет обязался вернуть в фонд отряда. «Для меня время замирает, и я, как бы покидая свое тело, в призрачном состоянии могу перемещаться на расстоянии 30 метров от тела. Выбираю, куда переместиться, также выбираю положение, в котором нужно оказаться при перемещении, и подтягиваю к себе покинутое тело». «Опупеть! То есть ты покидаешь свое тело и бродишь вокруг него, выбирая место и свое положение в нем?» «Ну да», – кивнул он, – «такое ощущение прикольное. Я как бы в двух местах одновременно нахожусь. перемещаюсь, осматриваюсь, и если все устраивает, подтягиваю свое тело. И самое главное, что никакого дискомфорта от этого не ощущаю. «Сейчас не ощущаю», — уточнил он. «А в первый раз, как пан помог прыгнуть, так перепугался чуть не до смерти», — подумалось на миг, что меня разорвало. Глядя на того, кем стал Корнет, как-то не верится, что он может испугаться. Такая машина для убийства получилась. Но вообще у него дар чем-то на Шельмин похож. Та тоже может прыгать, только без призрачного состояния и предварительного предпросмотра. Только и отличие, что он в призрачном состоянии перемещается куда угодно, только не сквозь препятствия и пока не дальше 30 метров. Ну и его дар не зависит от силы и ловкости, как у Шельмы. Если ему нужно на верхушку дерева, то он в призрачном состоянии туда перемещается, устраивается в удобном положении и, подтягивая туда свое тело, как устроился, так и материализуется там. Устроился? Ввалились остальные наши, и смотрю, из-за спины лисы Сильвер выглядывает, глаза на пол лица и не сводит с Корнета взглядом. «Ты чего там замер?» – позвал я его. «Иди сюда, дядька Корнет не кусается». Но все чуть не испортил сам Корнет, усмехнулся в этот момент. Если бы лиса не придержала, Сильвер уже смылся бы. «Не бойся», – присела она перед ним на колено. «Дядька действительно не кусается, только выглядит страшно». Кое-как успокоила пацана, и он даже не смело подошел и поздоровался с ним за руку, ну, за палец, так как на фоне Корнета парень просто терялся, как терялись и все мы рядом с ним. Как все разбежались, Корнет снова подошел к зеркалу и принялся в нем себя рассматривать. «Уже сколько дней смотрюсь, и все никак не поверю, что это я в нем отражаюсь. Но знаешь, даже если предложили бы откатить внешность к нормальному моему виду, я бы отказался. То, как я себя сейчас ощущаю, это не передать словами. Сила!» Опять он руки сжал-разжал. «Легкость в движениях!» Покрутился из стороны в сторону, наклонился, достав кулаками пола, присел и подпрыгнул. Покосился на потолок и почесал макушку. «Ты смотри, там хоть и пусто над тобой в данный момент, на втором этаже поселили его, но можешь так и запрыгнуть ненароком кому-нибудь в гости. Вот тебе обрадуются!» Посмеялся я над его конфузом. «Ловкости пока нет», – пожаловался. «Нужно больше двигаться, привыкать к телу. Но все равно я доволен тем, что приобрел. И совсем даже не урод получился». Покрутил головой из стороны в сторону. «В этом да, пан с тобой хорошо поработал. А насчет двигаться, так скоро вдоволь надвигаешься. Как только гардероб тебе подберем, с оружием разберемся, сразу на стаб пойдем поработаем. Да еще и попросимся туда, где двигаться побольше надо. Вот там и будешь уже к телу привыкать, а то разнесешь тут нам все еще», — проговорил это, вставая с кресла. «Пока отдыхай, завтра вплотную тобой займемся». Корнет кивнул, махнул лапой на прощание и снова уставился в зеркало. К такому виду действительно не сразу привыкнешь, но главное, что ему нравится. А окружающие вскоре привыкнут, только на первых порах его одного выпускать никуда нельзя, а то нарвется на резких и пугливых каких, и амба не поможет ему ни сила, не отсутствующая пока ловкость. С одеждой разобрались довольно быстро, хоть ему и пришлось ее шить на заказ. Ничего готового не подошло, даже самые большие размеры малые оказались. С обувью, правда, не все так радужно. 58-й, 60-й лапа у него. Но и тут нашли выход. Подошву из резины вырезали и сделали сандалии пока. В дальнейшем мангуст обещал с этим помочь, так как у нас в стабе обувных дел мастера не нашлось, чтоб нормальную обувь Корнету сшить. Приходил он посмотреть на нашего новичка, о котором уже пошла слава по бастиону, Растрепали те двое, которых мы встретили, когда только от знахаря привезли его. Но для того мы Корнета тогда через центральный вход и повели, чтоб слухи пошли, и в дальнейшем появление его на улице не было неожиданностью. А как только одежду сшили, мы стали его в люди выводить. Так он в женском доме в столовой стал часто появляться, чтоб к его виду быстрее привыкли. И если и раньше кулинарные изыски Андреевны спросом неплохим пользовались, то теперь вообще не протолкнуться стало. С одной стороны, вроде как и неплохо, прибыль увеличилась, но как бы Корнет не сорвался от столь пристального, а иногда и бесцеремонного внимания. Хоть с ловкостью и координацией у него и есть пока проблемы, но зато дури валом, в этом он от лотерейщика ничем не отличается. Так что если достанет кого, разорвет вмиг, благо к силе и когти внушительные прилагаются, которыми он, играясь, стружку с деревянных поверхностей снимает. Нужно как можно скорее смыться из стаба, пусть ажиотаж утихнет. Развалился в кресле Тихий. А то даже меня уже расспросами достали, что о Корнете говорить, как бы беды не случилось. Мысли, как всегда, сходятся. После обеда в оружейный сходим, может, там ему что подберем, а то наши запасы уже все перебрали и ничего не подошло. Не с ПКП же ему бегать. ПКП – пулемет крупнокалиберной пехотной системы Владимирова. А остальное все на палец не налезает, вспомнил ругательство Корнета, когда оружие в арсенале перебирали. Эти пулеметы мы из бункера 3 штуки привезли, так как запас патронов к ним у нас имелся. Вместе с корнетами у Муров захватили. Половина прицепа ящиками именно с этими патронами была загружена. «Привет, швед!» Поздоровались, входя с хозяином этого самого магазина, который в свое время Катрану нож подогнал бесплатно. «Здорово, будь шатун! Тихий!» Оторвался он от чистки автомата, в разобранном виде лежавшего на демонстрационном столе, где покупатели знакомятся с оружием, проводя неполную разборку. «Ага, я так и думал, что вы ко мне его приведете». Принялся он без всякого стеснения рассматривать Корнета, еще и командуя при этом. «Повернись, дай тебя сбоку, сзади рассмотрю». А как насмотрелся? «Так, лапы свои покажи». Осмотрел их внимательно. Мы молча смотрели на этот цирк. Корнет тоже не особо возбухал. Или привык уже, или не хотел с оружейником ссориться. Да мы его и предупреждали, что так и будет. Морально, как говорится, подготовили. Со шведом наладились тесные отношения в последнее время. Он знает, что у нас запасец имеется всякого разного из оружия и боеприпасов, и иногда, когда у него горит, он к нам обращается и покупает по той же цене, что и сам продает. Но и уговор с ним, что если будем все же распродаваться, то только через его магазин. Но мы с продажей боеприпасов и оружия не спешим, так как продать-то легко, а вот при нужде потом найти, а главное доставить в стаб, приходится попотеть. Так что пока проблем с финансами нет, то и спешить с продажей не стоит. Своеобразный запас на черный день, который никогда в цене не упадет. «Красавец!» – цокнул он языком и повернулся к нам. «Есть у меня, что ему предложить. В основном специально для Квазовой делают, но сразу предупреждаю, дорого выйдет». «Давай будем смотреть», – вздохнул. «Еще раз дорого, но мы уже и вложили в Корнета немало, так что будем раскошеливаться до конца». Швед кивнул. «Ждите», – произнес и скрылся за дверью на склад. Чем-то там погремел и вернулся с кожаным кофром в руках немалых таких размеров. Взгромоздил его на стол, отстегнул 2 ремня, которыми тот был стянут вместо замков, и все это проделывая в полной тишине. Посмотрел на нас, с интересом за ним наблюдавших, и, взяв небольшую паузу, раскрыл его, вызвав у нас вздох восхищения. «Вот тебе и гаубица», – произнес Тихий. «Копия ПТРС Симонова, только местного производства и слегка модернизированная. Противотанковое ружье Симонова калибра 14,5 мм». «Да тут, походу, все модернизировано», – воскликнул Тихий. «Видел я ПТРС, так ничего общего, кроме калибра». «На самом деле нет», – невозмутимо ответил швед. «Изменена слегка ствольная коробка, магазин коробчатый на 5 патронов отъемный стал, укорочен ствол, общая длина оружия теперь 1800 мм, и вместо дульного тормоза ПБС установлен. Но он не столько глушитель, хоть немного и приглушает звук, сколько для беспламенной стрельбы предназначен. Эта модель, как видите, скомпонована для стрельбы с рук». Хотя, если требуется, то сошки легко устанавливаются. Ну и стрельба с рук – это не для нас, как понимаете. Хоть приклад и оборудован амортизированным затыльником, но помогает слабо. Легается, как лошадь. Так что с рук могут стрелять только такие, как он. Кивнул он на корнета. У них дури для этого хватает. Закончил сборку установкой 4-кратного прицела и махнул рукой корнету. «Примеривайся!» Тот сделал шаг и легко поднял эту дуру. Покрутил в руках, рассматривая, вскинул к плечу, поводил из стороны в сторону. «Ты сказал, что местного производства». Пока корнет к оружию примеривается, решил расспросить, откуда дровишки. «Где-то наладили выпуск оружия?» «В Береговом и уже давно. Есть там мастер, который лет 5 этим занимается». Так ему там целый цех организовали, натащили станков разных, а для мелких деталей... Так он ксер, для него мелочь не проблема. «Нормально», – удивился я. «Не думал, что у ксера еще и время на что другое есть». «Думал, он целыми днями патроны или что другое печатает», – усмехнулся он. «На такое никаких сил не хватит. Хоть при нужде и патроны печатает, конечно. А так...» Его там балуют, все капризы выполняют, тем более полезные капризы. Вроде нормально. Закончил крутить оружие в руках корнет и положил его на сгиб руки. Но еще опробовать надо. За свой счет, пожал плечами швед, патроны дорогие, для попробовать не напасешься на всех. Патроны у нас и у самих есть, ты за ружье цену сначала назови. А то мы ее пока так и не услышали. «Жемчужина за ствол. В комплект входит запасной ствол, сошки, прицел, ПБС плюс ЗИП. Запасные изделия, прилагаемые с набором инструментов для обслуживания всего этого». «Что так дорого?» – почти не удивился я. «Так оно не для охоты на лотерейщика предназначено. С этим даже на Рубера мало кто ходит. В основном на элиту охотятся». «На элиту?» – с сомнением спросил. «Не на матерую». Сразу понял он мои сомнения. «Молодую легко валит и среднюю при удаче завалить можно. На матерую с другим оружием ходят». Но продолжать не стал. Не любят тут таких тварей лишний раз упоминать ради праздного разговора. «Ладно, принял я решение. Давай так. Сейчас мы на завод смотаемся, пристреляем там его, а после уже окончательно решим, берем или нет». «Договорились», – протянул он руку, которую я крепко пожал. «Но другого ты все равно ему ничего не подберешь из нормального». «Но все же опробуем сначала. Ты другое скажи, на менее матерых для него что есть?» «А вон», – махнул он рукой на стеллаж, – «пусть холодняк себе подбирает. Для простых тварей в самый раз будет». Я как-то в ту сторону и не смотрел никогда. Не фанат холодного оружия. У меня с земли еще свой нож охотничий остался, и он меня всем устраивает. А также томагавк оттуда, который я трофеем из армии домой привез, и его в последнее время практически не использую. Но при этом постоянно в чехле к рюкзаку притороченном ношу. Мало ли, когда понадобится. Пока разговаривали со шведом, корнет довольно быстро подобрал себе тихое оружие. Приглянулся ему боевой молот на довольно длинной ручке. С одной стороны молоток, с другой граненый шип устрашающего вида. Представил Корнета молотом этим твари крушащего и содрогнулся. С его-то дурью он и Рубера таким с одного удара ушатает. Если попадет удачно. На завод мы всей группой пробежались, а то после возвращения из рейда расслабились, давно не бегали. Да и Корнету полезно. Хотел к телу быстрее привыкнуть. Пробежки в этом ему очень хорошо помогут. Вот при беге и стало хорошо заметно, что Корнет еще плохо телом управляет. То он ненароком шаг шире сделает и чуть не кувыркается, то на повороте его заносит, и он в кусты влетает. Но тренировки мы ему обеспечим, так что быстро координацию восстановит. «Шайтан!» – выдохнул Корнет, как только отстрелялся по стене. Стоит, поглаживая ружье, которое гармонично в его руках смотрелось. «М-да, оружие впечатляет. И хоть, как и говорил швед, глушитель глушит слабо, но звук все же размазывает по местности, и если не частить, то после первого выстрела и не определишь, откуда стреляли». «Понравилось ружье?» – усмехнулся швед, когда я вечером зашел к нему рассчитаться. «Тут уже кого другого вместо себя не пошлешь, пришлось самому топать». «Понравилось», – кивнул согласно, – «но очень уж оно громкое и не для каждой твари. Может, все же что еще можно подобрать, как говорится, для повседневного использования?» «Да я думал уже. Завтра...» «Нет, не успею. Послезавтра зайди ко мне со своим громилой, покажу одну вещь. Думаю, понравится». «Добро». Пожали друг другу руки, и я потопал домой. «На сегодня вроде как все, а завтра на биржу пойду». У граждан не только права, но и обязанности есть. Нужно не меньше 3 месяцев в году на стаб поработать или кого-то вместо себя выставить, оплатив им эту работу. Вот и сейчас, когда нам особо спешить некуда, решили закрыть наши задолженности. С утра в стабе какой-то нездоровый ажиотаж наблюдался. Куда-то спешат люди нервные, орут друг на друга. «Что за кипиш?» – недоуменно осмотрелся. И, как назло, никого из знакомых по пути не попалось, чтобы расспросить. Не успел зайти в здание биржи, как из одного кабинета вылетел злой Флинт. Получил это имя почти сразу, как попал в этот мир. Еще свежаком, только попавшим сюда, от твари текал и застрял. Где именно? Версии разные гуляют. Но то, что ногу ему отгрызли, это точно. На крики рейдер подтянулся и сжалился. Тварь завалил и его в стаб доставил. Уже Флинтом доставил. Нога со временем отросла, а имя вот осталось. Сейчас между рейдами работает тут на бирже, выдает направление на работы на стаб. Увидел меня, сразу подскочил и, ткнув мне в грудь пальцем, спросил. «Шатун, ты свободен завтра?» «Привет, Флинт, что это ты такой взъерошенный?» «Да!» – махнул он рукой. «Свободен!» – не стал его нервировать. «Зашел вот узнать по поводу работы». «Это ты удачно зашел!» – с облегчением выдохнул он и, подхватив меня под локоть, потащил к себе в кабинет. Не отпускал, пока внутрь не зашли, как будто боялся, что сбегу. Уселся на стул и, чуть наклонившись ко мне, спросил. «Рассказывай, что за ажиотаж такой в стабе творится?» «Подожди!» – вытянул он перед собой руки. «Сначала с работой разберемся, а потом уже расскажу все». «Давай так», – не стал спорить. «Ты в курсе, что завтра водонапорная башня перезагружается?» Не моргая, уставился он на меня в ожидании ответа. «На соседнем с нами кластере стоит водонапорная башня, которая наш стаб водой снабжает, и перезагружается она раз в 12 дней. Вот перед самой перезагрузкой в стабе задвижку на трубе перекрывают, а сразу после нее летят к башне и уже там все трубы перекрывают, чтобы вода из бака не ушла. Потом траншею трактором копают от границы стаба к башне, трубы прокладывают, устанавливает передвижной генератор, и пошла в стаб вода. Не только башня переносится, но и озеро подземное, из которого насосами в бак воду накачивает, а оттуда она уже самотеком в стаб поступает. Вот во время этих работ и требуется сантехников прикрывать. Но они слаженно работают, давно уже все процессы отработаны, так что за день управятся. Не считал дни, отрицательно мотнул головой. На прикрытие люди нужны. Да, берешься? Все так же, не отводя взгляда, спросил он у меня. Беремся. А теперь рассказывай, что такое произошло, что все как в задницу ужаленные забегали. Уже успокоенный моим согласием на завтрашнюю работу, Флинт немного расслабился, откинулся на спинку кресла и принялся рассказывать, что в мире делается. Если коротко, то кластеры по времени продвинулись. Это как? Ну, ты же замечал, что каждый кластер грузится в своем временном диапазоне. Каждый раз на него прилетает из одного и того же времени. А теперь это время сдвинулось, а кое-где вообще новые кластеры появились. Вот все и всполошились, кинулись в свои поляны проверять. У кого ничего не изменится, а у кого может и точка накрыться. Да и много нового сейчас можно найти. Там, где ничего не было, что-то появилось. Понятно, протянул задумчиво. Так что ажиотаж долго еще будет длиться, продолжал рассказывать он, пока все по-новому не обследуют. Комплекс зданий у озера, которого там раньше не было. Тут же кластер по времени продвинулся, и за это время в том мире там отстроились. Плюс Калуга, новый кластер рейдеры обнаружили. Но тогда изменения редкие были. А сейчас массово все произошло. Как бы с бункером нашим что ни приключилось. Я надеюсь, тебе вдруг срочно уехать не понадобится? С подозрением во взгляде уставился Флинт на меня. А? А, нет. Прикроем мы сантехников, не беспокойся. Ты нам еще на пару месяцев работу подбери. Нам сейчас особо спешить некуда. Так что на стаб поработаем. Только такую, чтоб вне стаба была. Вспомнила Корнетти. «Не вопрос, в патруль дальний пойдете, там людей сейчас не хватает», вздохнул он облегченно. «Пойдет?» «Да, патруль – это то, что надо». Попрощался с ним и потопал домой, наблюдая по дороге всего нескольких человек, также не спеша идущих, остальные все летали. Ажиотаж явно разрастался. «Комара мне найди, пусть подойдет», попросил дежурного на входе. «Я у себя буду». Спустя полчаса раздался стук в дверь. «Шатун?» Комар приоткрыл дверь и вопросительно посмотрел на меня. «Проходи, Комар, присаживайся». Махнул его рукой в сторону дивана. «Такое дело. Завтра перезагрузка водонапорной башни». Он кивнул, внимательно слушая. «Мы прикрывать сантехников поедем, пока они там возиться будут. Так что смотри там сам. Кому прогуляться нужно с нами, пусть едут, развеются за стенами».